Глава 5. Они, наверное, фризерные бомбы применили. Огонь то горел ровно, то слался под очередным порывом ворвавшегося под мост ветра. Но ураган пошел на убыль, хотя вполне мог и разыграться вновь. Сильно похолодало, и если бы не захваченные сучья, людям оставалось лишь замерзать. Впечатление было такое, будто температура упала почти до нуля и продолжала падать. «Какие?» — уточнила Ариадна. «Фризерные. Такая бомба замораживает вокруг себя все, в зависимости от мощности до определенной температуры и в некоем радиусе. Извини, точнее сказать не могу. Обычно применение их смысла не имеет. Но тут, судя по эффекту, наши залетные друзья прошлись едва ли не ковровым методом. Вот погода с ума и спятила. Где холод, где тепло, разница давлений, прочие прелести. Или у вас такое уже бывало?» «Пока я здесь, нет», — уверенно ответила девушка. «Я тоже ни о чем таком не слышал», — поддержал ее Майкл. «Кстати, это значит, что налетчики покинули Туанию. Прошлись напоследок, напакостили неведомо зачем, а сами уже на орбите. А то и на пути к своей базе. При подобной свистопляске в атмосфере не особо взлетишь. Погони они боялись, что ли? Но ведь не на чем». «Улетели?» — обрадовался Майкл. Но сразу сник. «И как долго продлится ураган?» «Понятия не имею. И насколько упадет температура тоже. Для этого надо знать, сколько было бомб. Их мощность, всякие атмосферные распределения, количество поступающей на планету энергии. В общем, много всего. В общем, узнаем на практике». Но рано снялись, рано. Неужели успели заморозить всех жителей? Как я понимаю, процесс не настолько быстр, даже если аппаратура с собой. Может, спугнул их кто? Последнее предположение могло бы согреть душу. Тела-то мерзли, несмотря на огонь. У Ариадны хоть плед имелся. Правда, тепло не мог сохранить и он. «А если спугнули, то скоро тут спасатели будут?» Майкл спрашивал так, словно казак мог знать ответы. «Сплошные неизвестные», — вновь признался Найденов. «Для этого в диспетчерскую попасть надо, на небо посмотреть. А диспетчерская, судя по показаниям пленницы, разгромлена». Небо было мрачным. По времени еще тянулся день, но погода была словно поздним вечером. «Смотрите, снежинки!» Вдруг выкрикнула Ариадна. Радости в ее голосе не было никакой. Но погода считала, будто плохой она быть не может. И скоро редкие снежинки сменились обильным снегопадом. Округу заметало на глазах. «Вспоминайте, до города далеко? Или, может, тут рядом какое-то другое поселение есть? Хотя бы фермерская избушка. Надо тряпками разжиться, пока не замерзли». «До города?» — протянул Майкл. У Найденова сложилось впечатление, что за пределы столицы парень практически не выбирался. «Километров 20», — отозвалась Ариадна. «Но не дойдем. Метет как». И невесело улыбнулась. «Всю жизнь хотела увидеть настоящую зиму. И вот увидела». «Мечты имеют коварное свойство сбываться», — кивнул офицер. «Зиму я видел. И прочие времена года. Но здесь все равно замерзнем. Только вытащить нас будет некому». Его лицо приобрело странное выражение, словно Найденов вспомнил нечто, ведомое лишь ему одному. «Вообще-то тут неподалеку была деревня. Небольшая, даже не деревня, так, ферма. Хозяин до работников десятка два, наверное». Наморщила лоб Ариадна. «Еще псы там злющие. Но ведь сжигали налетчики все». «Люба! Даже на пепелище можно что-нибудь найти», — встрепенулся Георгий. «И не факт, что сожжено действительно все. Мы же видели малую талику. Далеко идти?» «За мостом скоро будет развилка, а ферма сразу за лесом. Я там была один раз с компанией, но так, проездом. Даже имя хозяина не помню. Или даже не знала». «Имя ерунда, даже если он на прежнем месте. Тогда так. Сейчас подогреем консервы, поедим горячего и вперед. В смысле, в сторону. А псы? Псы нам не нужны. Ни злые, ни добрые». Псы им действительно были не нужны. Зато они нужны были псам. Как последние уцелели, сказать было сложно. Или во время нападения почувствовали чужую силу и не стали защищать хозяина, или сидели на цепях, а налетчики по непонятным соображениям не стали их трогать. Или, напротив, успели убежать с фермы, скрыться в лесу, пока людям было не до них. Впрочем, какая разница? Одуревшая от неожиданной смены погоды, голодная до предельной злости стая вырвалась из-за деревьев и атаковала сходу. Отреагировать успел лишь Найденов. Руки замерзли. Пальцы слушались плохо, и вместо того, чтобы хвататься за кобуру или лезть в карман за пистолетом, казак выдернул из ножен шашку. Продолжая движение, клинок взмыл вверх и обрушился на летящего навстречу пса. Офицер еще успел задвинуть девушку себе за спину в извечном мужском стремлении прикрыть. А потом келемитовое лезвие с поразительной легкостью отделило голову пса от тела. Майкла прикрыть было некому. Он тоже отреагировал на нападение, только несколько иначе. С неожиданной прытью рванул прочь, подальше от страшных зверей. И первый прыжок крупной собаки пропал впустую. «Куда?» — выдохнул Найденов. Он крутился, пытаясь уберечь Ариадну, да не попасть под удар самому. И шашка вертелась не хуже лопасти вертолета. Еще один пес лишился передней лапы, отчаянно завизжал, но его визг не охладил собратьев. Девушка ощупью пыталась что-то найти в сумке. И в иное время Георгий наверняка бы съязвил, что спутница решила срочно поправить макияж. Спутница, ладно. Лохматый черный зверь запрыгнул Майклу на спину, сбил с ног, и парень отчаянно взвизгнул. Не хуже раненого пса. Георгий на долю мгновения отвлекся, и тут же одна из собак изловчилась и почти вцепилась ему в ногу. Излишняя прыть бывает наказуема. Клинок просвистел, обрушиваясь на зверюгу, и еще одним противником стало меньше. Левой рукой казак пытался вытащить из кармана лазерный пистолет, и, как частенько бывает в подобных случаях, нехитрое действие не получалось. Какой-то пес из умных решил, что незачем испытывать судьбу в поединке с келемитовым клинком, и в несколько прыжков присоединился к зверю, терзавшему Майкла. Но тут вдруг что-то случилось. Найденов не сразу понял, что. Обе собаки вдруг затихли. А дальше пара ударов, и противников вокруг не осталось. Их и было-то всего 7 штук. Просто мельтешение производило впечатление, что псов огромное количество. И лишь теперь Георгий увидел в руке подруги ошеломитель. «Откуда?» Дыхание сбилось, и вместо развернутого вопроса казак обошелся одним словом. «Я всегда его ношу. У нас над Туанией всякое бывает, пристают иногда». Улыбнулась Ариадна. «Ясненько». Найденов вытер клинок о шкуру ближайшего зверя, посмотрел, нет ли еще кого в округе, и шагнул к лежащему парню. Конечно, ошеломитель должен был воздействовать и на того. Однако первый же взгляд показал, что случайному спутнику никакой парализующий луч был не страшен. По очень простой причине. Горло Майкла было разорвано. «Что?» Ариадна стояла на прежнем месте. «Мертв», — односложно ответил казак. Он дважды опустил клинок, отправляя собак в их собачий ад. Кинул последний взгляд на парня и вздохнул. Опять ведь клинок чистить. Пойдем, все равно похоронить толком не сможем. Надеюсь, больше на ферме никого нет. Бешеных коров, к примеру. И неожиданно признался. А я немного согрелся. После случившегося на планете гибель одного человека найденного особо не тронула. В принципе, случайный спутник таки остался чужим и воспринимался скорее обузой, чем товарищем. «Это моя вина». Подойти и попрощаться Ариадна не решилась. «Успела бы, был бы жив». «Не побежал бы, тем более. Понимаешь, в принципе, мы ему и без того подарили некоторое время. А что случилось? Так ведь никогда не надо показывать зверю спину. Но ошеломителем ты пользуешься любо посмотреть. Признайся, многим досталось». «Наверное, мне надо поблагодарить судьбу, что меня по каким-то причинам ты решила не трогать». «Тебе это не грозит». Девушка многозначительно улыбнулась, словно позабыв о лежащем тут бездыханном теле. Но ветер в очередной раз взвыл сильнее, и путники без дальнейших разговоров двинулись вперед. Какие уж тут переживания о чужой судьбе, когда остановка означает смерть. На счастье Георгия и Ариадны, ферма была разгромлена не полностью. В противном случае им оставалось только замерзнуть. Сил идти дальше через разыгравшуюся метель у них не было, а имеющаяся одежда служить защитой от холода не могла. Оба уже замерзали и двигались, плохо соображая, куда идут и зачем. Хозяйский дом сгорел почти полностью. Многие постройки тоже. Но ферма была большой, и уничтожать все налетчикам было не досуг. Скот был прихвачен с собой, свежее мясо как-никак. Но стандартный тысячегаллонный томпсоновский размножитель адаптированной хлореллы трогать никто не стал. Может, и сломали бы походя, да рядом не прошли. Вообще, велик ли смысл в уничтожении дел рук людских на планете? По любому счету вообще никакого. Все равно колонии на Туании больше не было. А если кто вдруг решит ее возродить, так при определенных вложениях это будет не столь трудно. Дома-то новые построить не проблема. Главное — запустить рудники, а перед тем переправить сюда соответствующих специалистов. Может, весь разгром действительно был предпринят лишь в отместку за гибель нескольких налетчиков? Кто поймет логику разбойников? Фризерные бомбы хотя бы могли с известной гарантией подсократить количество спасшихся. Ведь наверняка таковые имелись и помимо найденного с его дамой. Чтобы собрать всех находившихся на планете людей, требовались планомерные поиски, следовательно, время. А буконьеры явно спешили убраться подальше. Вот и решили отомстить оставшимся. Среди уцелевших строений была парочка домов для работников. По крайней мере, так определил их предназначение Георгий на основании планировки и простейшей мебели. Но мебель — ладно. Главное, на Туании в этих широтах была смена времен года. И потому в домах имелись печи. А уж затопить их даже закоченевшими непослушными руками — не проблема. Проблемой оказалось согреться даже после того, как весело заплясал огонь. Включать же электричество? Солнечные коллекторы уцелели, накопители тоже. Найденов не рискнул. Одежда промокла, но, как предполагал казак, тряпок в доме хватало, и мужских, и женских. На такие мелочи налетчики не разменивались. А что размеры не совпадали, ничего страшного. Не на прием же к императору идти, а здесь кто увидит. За окнами меж тем стемнело не только от погоды. Ночь вступила в права, и ни о каком продолжении пути Георгий не думал. Спешить было уже некуда. Буконьеры явно покинули планету, тут он опоздал. Впрочем же, задержка во времени была лишь на пользу. Действие бомб закончилось, лишь инерция природы была велика. Температура все равно повысится, пусть не до положенного по календарю уровня, но до вполне приемлемой величины. Завтра еще будет холодно. Может, и через недельку прохладно, но все весна. Ободряюще улыбнулся Георгий и тронул ус. Пока шли, мужское украшение обледенело, свисало сосульками над губой. А тут уже высохнуть успела, хоть закручивай, перед хорошенькой женщиной. «Мы задержимся здесь на неделю?» — деловито уточнила Ариадна. «Нет, только до утра. Надо посмотреть, что в городе. И после паузы, и в порту. Потом будем решать, как скоротать время до прибытия помощи». «Хочешь сигнал подать?» «Хотелось бы, но если в чем уверен, никаких средств связи давно нет. Даже если захватили их целёхонькими, то уничтожили перед отлетом. А скорее всего, еще при нападении. Но ты же специалист по компьютерам. Вдруг что-то уцелело в памяти ваших диспетчерских машин. Попробуем?» «Попробуем», — согласилась Ариадна. И они попробовали. Правда, пока кое-что другое. Тяжелый Смитсон оказался едва не идеальным средством передвижения. Зря в самом начале Ариадна активно возражала против подобного транспорта. Правда, выбора не имелось. По какому-то капризу судьбы новенький многофункциональный трактор уцелел, а несколько машин — нет. Каприз предстал в виде просторного сарая, явно играющего роль ремонтных мастерских. Может, буконьеры и заглянули сюда, но уничтожить трактор забыли. Действительно ли ремонтировали Смитсон или просто загнали его сюда, Георгий так и не понял. Он лишь проверил системы, убедился в работоспособности, благо интересовала его лишь езда, а не обработка полей. И после этого предложил даме отправляться в город на том, что оказалось в распоряжении. Разумеется, особого комфорта внутри кабины не было, как не было возможности развить высокую скорость. Но главное — ехать непрерывно, и тогда обязательно окажешься там, где надо. «Никогда не путешествовала таким экзотическим способом», — призналась Ариадна. «А ты?» «Вроде бы тоже. Нет, у меня имеется земельный надел, как у каждого казака. Но когда его обрабатывать, если я почти все время в полетах? И неинтересно, если быть откровенным. К любой работе необходима привычка. Если бы я рос на земле... Ты городской? Может, ради вежливости поинтересовалась девушка. Не знаю. Искренне признался Георгий. Наверное. Как? На сей раз девушка действительно удивилась. Я найденыш, отсюда и фамилия. А кем был раньше, установить не удалось. А сам я не помню. Когда-нибудь расскажу. В более спокойной обстановке. Дорога действительно к откровенностям не располагала. Завывал ветер. Атмосфера никак не желала успокаиваться, но стало заметно теплее, и снег стремительно таял. Трактор буквально шел по воде, а поскольку промерзнуть почва не успела, то под лужами была сплошная грязь. Даже на участках с твердым покрытием творилось непонятно что. Но участки эти еще требовалось отыскать. На беду строители проложили трассу небрежно, и теперь было непонятно, где, собственно, сама дорога, а где обочины. На озеро они ехали другим путем. Этот же, по словам Ариадны, вел к выработанным ближним шахтам, и потому практически не использовался и, соответственно, не ремонтировался. На обычной машине они давно бы застряли. Но трактор шел довольно уверенно. А что медленно, то это уже казалось ерундой. Несколько раз пришлось перебираться через рухнувшие деревья, пару раз спускаться в объезд, когда путь преграждали павшие гиганты. И от Георгия требовались все его умение и внимательность. «Кажется, подъезжаем». Георгий первым разглядел сквозь дождь окраины города. «Да уж», — вздохнула девушка и на всякий случай полезла в сумку. «Может, дашь мне пистолет?» «Один раз уже дал», — отрезал офицер. «Не обижайся, но любым оружием надо уметь пользоваться». Он вновь пожалел о том своем поступке. Пленница была бы жива. А уж вытрясти информацию есть множество способов. На душе стало паршиво, и Георгий проворонил скрывавшуюся под водой яму. Трактор тяжело плюхнулся носом. Кабину окатило жидкой грязью, но мотор взревел, и тяжелая машина преодолела препятствие. Дальше начался, собственно, город. На удивление, он почти не пострадал, во всяком случае, окраины. Дома с виду стояли целыми. Попался лишь один разрушенный, зато настолько капитально, что о его недавнем существовании напоминала лишь груда щебенки. Людей нигде не попадалось. «Говори, куда ехать?» «Ты хочешь в порт?» — уточнила девушка. «Куда же еще?» Найденов привычно тронул кончик уса. «Тогда на следующем перекрестке надо свернуть направо». Дождь перестал, и видимость чуть улучшилась. Георгий следовал подсказкам спутницы. Не забывал смотреть по сторонам, но вокруг по-прежнему не было ни души. Хотя люди как раз вполне могли попрятаться, услышав шум мотора. Если кому-то удалось скрыться при всеобщей облаве и переждать в укрытии, пока пираты не покинули планету. Однако счастливчики бывают всегда. В конце концов, буконьеры находились на планете лишь сутки, а всякие погодные изменения перенести в городе было не столь и тяжело. Есть стены. Во многих домах наверняка камины или печи. Пищу для огня найти не проблема. Во всяком случае, неделю или даже месяц продержаться можно. Больший срок — дело другое. Машин на улицах и во дворах попадалось довольно много. Кто-то старался, брал кредит, выплачивал. А теперь вещь осталась, а человека уже не было. «Никого», — шепотом произнесла Ариадна. «Здесь никого». А так должны быть. Обрати внимание, многие двери распахнуты. Вокруг валяются тряпки, мебель и прочее. Кто-то пытался малость прибарахлиться, и вряд ли эти барахольщики относились к числу налетчиков. Не за копеечной же добычей они сюда летели. Да и после ураганов легкое бы унесло, тяжелое замело. А кое-что явно лежит на открытом воздухе недавно. Ариадна лишь качнула головой. Но зачем местным чужие вещи? «Были чужие, стали свои», — философски заметил Найденов. «Зачем вообще человеку любое барахло? Кому-то обладание приносит радость. Я, разумеется, не о необходимом. Тем более владельцев нет. Не пропадать же добру». «У меня, между прочим, здесь квартира», — напомнила девушка. «Хочешь сказать, что там одни голые стены? Машины я уже лишилась, хотя даже кредит выплатить не успела. Теперь же, получается, даже нарядов не осталось». Все может быть, но с кредитом. Банк был местным? Насколько я понимаю, местного уже нет. В том-то и дело, что филиал Ершалаим-Сити. Думаешь, никто не прибудет из головного офиса, да не станет разбирать документы? Убытки компенсировать надо, хотя бы за счет клиентов. Или не знаешь банкиров? Почти не знаю, признался офицер, которому данная сторона жизни до сих пор была мало интересна. Лично сталкиваться не приходилось, так, со счета что-то снять. Могу уверить. Буконьеры в сравнении с ними — сущие младенцы. С горькой усмешкой поведала Ариадна. Во всяком случае, от нападений страдают немногие, а от банкиров практически все. И на окраинах, и в центральных мирах. Еще счастье, что крупных кредитов у меня сейчас нет. Я отложила благоустройство на будущее, когда истечет контракт с Туанией. Как понимаешь, зарабатывать здесь было можно, а постоянно жить — не очень. От контракта, как понимаю, ты уже автоматически освобождена. За неимением работодателя. К сожалению. Теперь придется решать проблемы с новой работой. А где найти? Вам специалисты по компьютерам не требуются? Если поискать какую-нибудь контору, найти можно. Прилетим ко мне, я сразу поинтересуюсь. В официальных структурах — нет. По нашим законам там могут работать лишь подданные империи. А в частных — сколько угодно. Но это же дискриминация. — возмутилась девушка. — Что мне, ваше гражданство ради нескольких лет принимать? Хотя слышал я о вас. Ни равенства полов, ни демократии, ни свободы. — Не гражданство, а подданство. И на несколько лет оно не дается. Понимаешь, подданство — это не просто согласие с существующими в государстве законами. Выше законов есть справедливость. Так, к слову. Но подданство — это принятие на себя разных обязанностей. И со стороны подданного к монарху, и со стороны монарха к подданному. Каждый из нас — личность, но одновременно часть всего общества, а не отдельный атом, который вообще сам по себе, как это бывает при выборной власти. Что до прочего, у нас атаманы станиц выбираются сходом. Как раз тот уровень, где каждый знает кандидатов и голосует осознанно. А вот на более высокой ступени никакая демократия никогда не работала. Ее на высшем уровне элементарно не бывает. Кто-то спонсирует кандидатов, соответственно, победитель обязан в первую очередь обеспечивать интересы спонсора, а не какого-то там народа. Да и не в состоянии простой человек стать президентом. Это удел членов определенной части общества. Избирателям же элементарно врут. А перед тем старательно оболванивают, так как стадом легче управлять. Монархия заинтересована в личностях, республика — в толпе. Отсюда разные отношения к людям. Кстати, и никакой дискриминации у нас нет. Просто есть чисто мужские дела. Служба, например. А в остальном? Однако разговор прервался. Впереди показался порт. Только он был не похож на тот, который молодые люди оставили каких-то пару дней назад. Само поле было пустынно, как самый глубокий космос. На месте башни управления зияла воронка. Еще парочка виднелась в отдалении. Зато на краю застыло несколько огромных надувных ангаров, которые прежде здесь явно не стояли. От осмотра ангаров Найденов пока отказался. Он сразу решил, что именно здесь происходил процесс замораживания людей. Аппаратуру наверняка вывезли, а корпуса бросили, благо стоили они сущую мелочь. Казак гнал трактор туда, где когда-то приземлился Ермак. Струга не было. Была лишь огромная воронка, да раскиданные на большой площади мелкие обломки. Взрыв был такой силы, что корабль превратился в ничто. И даже более-менее крупных кусков не сохранилось. Да, буконьеры действовали наверняка. Простите, казаки. Найденов застыл у самого края. Странно. Вроде ни в чем не виноват. Но откуда это ощущение, словно его присутствие на борту хоть что-то решало в разыгравшейся краткой драме? Разве что жертв стало бы на одну больше. Ветер поигрывал влажными непокрытыми волосами, а на плечи словно давило низкое и хмурое небо. Я отомщу. Я обязательно отомщу. В городе царило запустение. Трупов на улице почти не было. Все-таки люди являлись в данном случае товаром, и сеять смерть буконьерам было ни к чему. Разве кто попался под горячую руку или чем-то досадил налетчикам. Но выглядел город мрачно. Что может быть ужаснее вида покинутых домов? Застывшие, никому не нужные машины, какая-то рухлядь, промокшие насквозь тряпки, по тем или иным причинам не унесенные ветром. Нам недалеко. Ариадна чуть покашливала. Все-таки перемены погоды для незакаленного организма оказались чреваты простудой. А имевшиеся у девушки в сумке какие-то таблетки не то не действовали, не то подействовали слабо. Пока есть время, почему бы не заехать в гости и не забрать хоть какие-то вещи? Георгий машинально запоминал ориентиры. Если помощь задержится, какое-то время придется провести здесь. Теперь направо. Но узкую улочку перегораживала брошенная машина, и дальше поневоле предстояло пройтись пешком. Лужа посреди улицы была настолько велика, что не уместилась на проезжей части и заняла оба тротуара. Сразу виден едва обжитый мир. Если центр столицы был относительно благоустроен, то буквально в нескольких шагах от него все было каким-то временным. Кое-как наметили дороги, и ладно. Мол, все сделаем качественно попозже, когда колония разбогатеет. Но кто из владельцев компании станет вкладывать прибыль не в производство, а в дальнейшее благоустройство? Тут и кредиты банкам отдавать надо, и себе кое-что оставить. Город подождет. Да и не было здесь наверняка таких наводнений. Столица явно не ведала настоящей зимы со снегами, лишь сезонное снижение температуры. Тропических ливней здесь тоже не случалось, и в обычные времена никаких проблем возникнуть не могло. После первых же шагов уровень воды стал повышаться. Найденов покосился на спутницу, на водную поверхность в легкой ряби, а затем решительно взял Ариадну на руки. Своеобразный атавизм. Очаровательная, стройная девушка на руках воспринимается мужчиной не как ноша, а как добыча. Даже кажется легче, чем есть на самом деле. «Эй!» Ариадна явно захотела возмутиться. Во многих мирах господствовало полное равенство между полами. И подобное воспринималось как сексуальное домогательство и покушение на свободу. Однако вода внизу была ледяной, мужские руки крепкие. И девушка передумала. Впрочем, лужа быстро закончилась, и дальше вновь лежал относительно сухой участок. Пришлось, к некоторому сожалению, отпустить драгоценную ношу. «Знаешь, нравы у вас еще похуже, чем на Туании», — заявила Ариадна. Впрочем, недовольства в ее голосе не было. «Хочешь сказать, если ты мужчина, то сильнее и вправе поступать по-своему?» «Что сильнее, то споров нет. Элементарная биология». Впервые после посещения порта улыбнулся Георгий. «Еще один мачо нашелся. Опекаешь, как ребенка». «Не как ребенка, а как женщину», — уточнил офицер. «Я не ребенок и не...» Впрочем, на втором Ариадна умолкла. Глупо отрицать очевидное. Они прошли вдоль очередной лужи, почти прижимаясь к длинному дому. С виду совершенно целому, если не считать выбитых стекол, хрустевших под ногами. «Мой следующий». Ариадна свернула в проход, прошла через двор и направилась ко второму подъезду. Как большинство на планете, собственного жилья девушка не заводила. Если не собираешься оставаться здесь на всю жизнь, какой смысл оплачивать кредит, чтобы потом искать покупателя на недвижимость? Гораздо проще снимать квартиру. Благо, доход позволял выбирать. Во дворе господствовало запустение. Явно недавнее. От этого еще более жуткое. Валялись тряпки, прочий мусор. Входная металлическая дверь была выломана и образовывала подобие мостика посреди неизбежной грязи. «Мне подождать?» Найденов привычно огляделся в поисках укрытий, целей и опасностей. Шашка на месте, ремень оттягивает кобура с лазерным пистолетом. Еще два лучевика оттопыривают карманы. Только с кем воевать? «Зачем?» «Моя квартира на втором этаже». Земля в столице была дешевой, и дома были невысоки. Двери внутри тоже были выломаны или раскрыты нараспашку. Буконьеры старательно прочесали город в поисках людей. Вещи-то их вряд ли интересовали. Не перетаскивать же из мира в мир мебель или бытовую технику. Но все равно в квартире, двухкомнатной и, вероятно, неделю назад довольно уютной, властвовал легкий разгром. Тут немного покопались, небрежно, между делом. Вдруг попадется случайно что-то небольшое, однако ценное. А вот нашли ли? Я быстро. В отличие от налетчиков, Ариадна знала, где и что искать. Только вряд ли подбираемая ею представляла интерес для тех, кто старался обогатиться сразу. Парочка каких-то нарядов, вроде белье, куда без него. Что-то из косметики, несколько флешек, в общем, полная белиберда, вся поместившаяся в одну заплечную сумку. Управилась девушка действительно быстро, и четверти часа не прошло. Разве что иногда замирала над какой-то тряпкой, словно погружаясь в краткие воспоминания. «Извини, угостить ничем не могу. Даже воды не вскипятить. Ни электричества, ничего. И продукты наверняка испортились». «Спасибо. Ничего не хочется. Да и времени у нас нет». «Тогда я готова. Пошли». Ариадна в последний раз посмотрела на квартиру, бывшую в последнее время ее жильем. У выхода они едва не столкнулись с компанией из полудюжины человек обоего пола. Местные уроженцы были в подпитии и производили впечатление агрессивных. Однако при виде вооруженного казачьего офицера невольно посторонились. Кто же станет связываться с военным вне зависимости от собственного состояния? В нынешней обстановке такой шаг попахивает изощренным самоубийством. Вот и уцелевшие. Вроде бы встреча полагалась быть радостной. На деле же. «А, вот и доблестные защитнички явились», — оповестил молодой парень с длинными немытыми волосами. «И даже баб с собой привезли». «Брось, это они с местных сняли», — возразил другой со щетиной на щеках и подбородке. «Где ты был, защитничек, позавчера, когда нас тут убивали?» — вопросил четвертый. «За городом», — четко ответил Найденов. А вот перед девушкой придется извиниться. Поверх мундира на казаке была распахнутая чужая куртка, но кобура под ней виднелась отчетливо. И для усиления эффекта Георгий лениво расстегнул клапан. «Ну ладно, даже пошутить нельзя. Это, извиняемся!» Разумеется, стрелять офицер не собирался. Однако надо же проучить сопляков. В противном случае мужчинами им никогда не стать. «Ладно, принимается. А теперь доложите, что видели и что тут было». Ничего нового из рассказа Георгий с Ариадной не узнали. Многие в решающий момент элементарно отсутствовали в городе, по той же причине, по которой и казак с девушкой. Проще говоря, были на пикнике. А те двое, кого нападение застало в городе, были вдребезги пьяны. Когда же протрезвели от грохота, то сообразили, что дела плохи, и спрятались в подвале. Впрочем, где и пили в дальнейшем. В общем, пьянство — вред. Но иногда бывает польза и от него. Людей в городе много? Попадаются, но не так, чтобы очень. Мало, все больше пришлые, или те, кого здесь не было. Хотя встречал я одних, те тоже в подвале отсиделись. Ну да. Буконьерам было не до поиска каждого человека. И так нахватали столько, что непонятно, как успели обработать. Такую прорву вывести не шутка. «Мало — это как?» «Ну, если поискать, то...» «Нет, я даже кого-то из управления компанией видел. Хотя не уверен, с ними еще несколько вооруженных мордоворотов было». «Скажите, сюда на помощь прилетят?» Ответ пришел с неба. Знакомый гул известил о заходящем на посадку корабле. Многие из компании заметно побледнели, стали осматриваться, явно прикидывая, куда бежать и где прятаться. Но Найденов успел разглядеть промелькнувший вдали силуэт. Свои. На планету садился казачий струг. Той же серии, что и погибший Ермак. Хотя какой именно из флотилии, разобрать офицер понятно не мог. Да и какая разница?